Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Делюсь нашей общей радостью и поздравляю всех нас с Рождеством Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, о котором сегодня и хочу говорить, потому что это действительно важно. Важно для каждого, живущего на земле, важно принять, понять и принять то, что некогда Бог дал нам. И вот о том, что Он дал нам, что мы имеем сегодня, я хотел говорить проповедь. Итак, 9 глава книги пророка Исаия. Очень известное место, которое мы всегда вспоминаем в связи с рождением Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот эти вот два стиха из 9 главы, 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И мы с вами свидетели, что ревность Господа Саваофа соделала то, что, о чем предвозвещали за многие тысячелетия пророки Божьи, о том, что придет Сын Божий. И действительно, вот если вверху этой главы, вот выше стихи читать, то картина представляется такая, что земля, особенно вот эти пределы израильские, погружена во тьму, в неверие. Люди занимаются своими делами, люди творят грехи, но не думают о пришествии Сына Божия. И поэтому народ, ходящий во тьме, то есть вот это языческое Галилея, в которой люди должны увидеть свет. Свет не только просвещения, не только наук каких-то, но свет Божий. Свет, который нисходит свыше от Отца. И вот мы прочитали, что младенец родился нам, сын дан нам. Ну, наверное, уместно здесь проводить такие параллели с отцами земными. И вот, например, как я, отец земной, и многие из моих братьев являются отцами сыновей. Вы знаете, а что, собственно говоря, такого, что вот мы являемся отцами сыновей наших? Я скажу очень многое, потому что в Сыне нарекается твое имя, в Сыне ты имеешь продолжение рода, в Сыне ты имеешь наследника своих дел, Сын, которому ты можешь передать все то, что в тебе самое лучшее. Это та копилка, в которую можно вкладывать и вкладывать все свои средства, я имею в виду и духовные, и моральные. И это наследие. Как-то я задумался, такой белый стих написал о сыне, которого родила мне супруга. И там такие строчки есть. «С тобой едины мы, мой мальчик». То есть с сыном мы действительно едины, потому что он не только плоть и кровь от меня, но это еще и подарок Божий. Это подарок Божий, действительно, который заслуживает внимания. И здесь мы с вами читаем, что Сын дан нам. Кому Он дан? Зачем Он дан? Почему Он дан? Конечно, мы сейчас уже знаем, что это наш Спаситель, который пришел кому? К нам, к живущим на земле. Но тогда, когда жил пророк Исаия и пророчествовал о нем еще за 700 лет до его пришествия, многие думали, что это говорится образно о сыне Израиле, о том, который вот получил народ. И казалось бы, да, есть смысл в том, что действительно сын обетования, сын, который продолжит дело Израиля здесь на земле. И хотелось бы такую параллель провести с Авраамом, отцом, которому было предсказано о том, что он получит наследие. Но только не сказано было, в какое время это произойдет. И когда уже он состарился и в старости своей вспомнил об этом обетовании, и вспомнил о том, что жена его уже в преклонных годах, и какая-то вот надежда была утрачена, потому что уже прошло довольно-таки много времени после того, как Бог обещал ему, но ничего не исполняется. И он утешился тем, что у него уже есть сын Исав от этой служанки. Но Господь пришед к нему, повторил, напомнил ему о том, что именно от законной жены будет сын, наследник, потомок, отец вот этого большого народа. Я недавно смотрел сюжет вот именно о том, как Авраам ждал сына. И в одно прекрасное утро он вышел из шатра, еще Сара спала, и сел на прохладе дня и задумался. И вот как раз он вспомнил те обещания, которые Бог давал когда-то при заключении завета с ним, что у тебя будет сын, и от тебя произойдут множество народов, и бесчисленный будет, как морской песок, как звезды на небе. Он это действительно представил себе. И вдруг вот эта мысль: но у меня нету сына. Знаете, братья и сестры, вот часто мы в своем ожидании теряем силы, теряем надежду. Мы утешаемся тем, что уже что-то есть у нас. Ну вот Авраам утешился, что у него есть Исав все-таки, ну что-то от плоти, от крови его. И мы забываем подчас о том, что Бог обещал нам дать нечто другое, намного лучше. И нас эта надежда, которую Бог обещал, она не действует. Мы готовы уже впасть в уныние, сказать: ну, по-видимому, Бог ошибся. Братья и сестры, Бог никогда не ошибается, никогда не опаздывает. В свое время, когда пришел Господь, сказал: через год, вот в то же время у тебя родится сын, именно от твоей законной жены. Не чудо ли это, братья, сестры? Вот в таких преклонных годах иметь утешение сына. Сын, наследник, который продолжит дело отца, который продолжит вот эти обетования Божии, которые даны были Аврааму. И когда Господь сообщил Аврааму, вот из того вот видеоролика, знаете, как он возрадовался? Знаете, как он вместе с женой своей ликовал о том, что у него будет сын наконец? Что Божье обещание все-таки исполнится? Даже его прислуга, увидев его таким веселящимся, сказала, он, наверное, напился сладкого вина. Вот ожидание обещанного, ожидание сына приводит в восторг нас с вами, отцов и матерей. И это очень хорошо. Здесь далее идет название имени. И перечисляются вот такие вот черты, которые, собственно, присущи и человеку, но больше всего, наверное, нашему Господу, Богу. Я еще раз повторю их. Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный. Не, знаете, есть русский такой сленг, чудной, да? И под этим словом мы с вами сразу понимаем какой-то образ такой чудаковатого человека, который вот что-то не впопад может говорить, или что-то он делает там, вызывает смех. Но здесь написано, что это чудный. Чудный – это значит тот, который превосходный, который может творить то, что в нашей жизни очень случается редко. Чудеса. Он может изменять природу вещества и вещей. Как мы с вами и видели, когда, будучи на браке в Кане Галилейском, Христос преображает воду в вино, да? Когда Он на море Галилейском усмиряет бурю. И другие чудеса, когда Он насыщает 5000 человек хлебом и рыбой. И мы понимаем, что это действительно не присуще это человеку. Человек творит чудо только вот в своем, скажем, умозаключении в каком-то. Не может он, чтобы ему повиновалась стихия, не может он приумножить хлеба, но это присуще действительно нашему Сыну Божьему. Он чудный. Он советник. Вы знаете, откуда происходит мудрость? Мудрость, которая сходит свыше. То есть она происходит от Отца Светов, от Господа, от Отца Небесного. И вот эта мудрость, она дается нам. Дается в виде того, что мы с вами принимаем Христа в свое сердце. И живем уже не своим разумением, не мирскими понятиями, а живем именно Словом Его, которое Он дает нам. И вот эти откровения, которые мы каждый день с вами слышим от Бога через Писание, через рассматривание творения, это имеет место в нашей жизни. И действительно мудрость, которая обогащает нас. Далее, Бог крепкий. Ну, само понятие Бог сущий, тот, который имеет власть над всем, всемогущий, всеведущий, всесильный. Помните, как Господь в Ветхом Завете побеждал вот эти полки филистимлян, ассирийцев, сирийцев, когда без надлежащего вооружения и без большого количества воинов враг просто бежал от стана израильского в панике, бросал все, Кто это соделал? Бог крепкий. И мы с вами знаем, что Христос, когда молился в Гефсиманском саду, Он мог бы просить у Отца и легионы ангелов. И вот эта сила бы пришла на эту землю и победила зло. Но Христос избрал другой путь. Путь любви, путь служения. И крепость Божия заключается в том, что Он нам, верным Ему, дарует Себя, дарует силы Духа Святого, чтобы мы здесь, в этой жизни, могли преодолевать все, все сомнения, все трудности, все переживания, которые мы имеем, чтобы впоследствии прославить имя Бога. И Он же Отец Вечности. Он, который основал землю и небо. Он, который поставил законы мироздания. Он, который своей любовью заботится об окружающем мире, о том, чтобы в свое время давать пищу, питье, чтобы в свое время посылать и дождь, и солнце. Отец Вечности, который желает, чтобы весь мир, все люди Земли познали о Нем, узнали Его, в любви Его. И для этого Он дает нам Своего Сына, Иисуса Христа. Он князь мира. Он князь не тот, который занимается междоусобными интригами, войнами. Он тот, который устанавливает мир, и прежде всего мир в сердце нашем. Там, где вот войны идут, там, где мы противимся Божьему установлению, где наше «я» желает утверждать себя все больше и больше. Вот приходит Христос и говорит: «Мир вам!» Вы приняли этот мир? Вы живете в этим миром? Вы делитесь этим миром? У евреев есть такое приветствие – шалом. Полный мир. Когда они приветствуют друг друга, они желают полного мира. И этот мир невозможен без Иисуса Христа. Невозможен без Его любви, без Его силы Духа Святого. Сын дан нам. Что в имени Твоем, что в имени Твоем, Господи, что мы уповаем на Тебя, что мы желаем видеть Тебя? Знаете, действительно, вот на примере с Авраама, сын нужен был для того, чтобы продолжить благословение, которое и завет, который дал Господь Авраам. Если бы эта цепочка прекратилась, наверное, не было бы избранного народа, который бы действительно провозглашал имя Бога живого в этом мире. Не было бы Христа, который бы должен был прийти, и не было бы учеников, апостолов, которые понесли эту благую весть по всему миру для того, чтобы приобрести и язычников, и овец не его двора, который есть мы. Это действительно очень важно — иметь сына наследником, потомком, который может продолжить твое дело, который будет хранить твое имя. И вот здесь вот продолжение, в 7 стихе мы читаем, что умножению владычества и мира нет предела на престоле кого? Давида. Давида, друга по сердцу Божьему. Авраам был другом Давид был другом Божиим. Вот таких друзей в Библии мы находим имена немного, о ком Бог говорит «друг мой». Но они есть. И Авраам, и Давид. Это были те мужи, которые действительно были послушны воле Божией. Они делали то, что говорил им Бог. Вспомните Авраама, его странствование. Вот пока он не обошел всю эту землю, он не умер. Пока Моисей вместе с народом ходил, эта земля была приготовлена. Она приготовлялась для этого народа. И когда мы видим, что Давид стал царем, он что сделал? Он расширил пределы царствия Израиля. Это был действительно муж, который делал дела Божии, который во всем уповал на Бога, который прославлял его на псалтире и гуслях, и пением, и тем, что он поклонялся Богу. Умножение владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Хотелось бы сказать еще про наследие. Какое наследие мы оставляем нашим детям? Да, наверное, разные мы наследия оставляем, да? Кто побогаче, богатые наследства оставляет, кто победнее, победнее наследство оставляет. Но знаете, я хочу сказать, что самое большое наследство – это имя, доброе имя, которое мы можем дать своим детям, передать им. Вот это самое большое наследство, которое, я считаю, есть в этом мире. И если действительно тебя вспомнят, посмотря на тебя, на лицо твое, скажут, точно он отец, точно он похож на него. А почему похож? Не лицом только, но и делами добрыми, и отношением к людям. Знаете, действительно, трудно бывает, когда делят наследство, когда наследники говорят, а ты дай мое причитающее, я ухожу от тебя. Помните, кто это сказал? Тоже сын, да? Тоже сын своего отца. Но он так вот дерзко, так неблагодарно поступил с отцом своим, что забрал эту причитающую часть наследства и ушел. Другой тоже не лучше поступил, второй сын, осудил уже этого брата. Непутевый он, отец, непутевый. Ты дал ему наследство, он его где-то оставил. Я-то с тобой, но ты ничего мне не даешь. На что отец ему сказал, что все мое твое. Братья и сестры, действительно, если человек живет вот только миром этим, если он заботится только о земном, то бывают вот эти вот проблемы после того, как его не будет, после того, как он уйдет в мир иной, и начинаются все вот эти вот деления, наследство тебе то, а я хочу вот это, а ты мне не даешь. И между близкими, между сыновьями и дочерями начинается вот эта война. Для чего? Зачем? Не все ли вы дети одного отца? Так вот, я хочу сказать, что Бог Отец обещает дать нам Царство Свое в полноте. То есть там не будет малого, там будет все большое. Там всем хватит. Из этого наследства, которое приобрел нам Иисус Христос, всем хватит, кто придет к Нему через веру во Христа. Я вот хочу спросить у деток. Вы знаете своих пап и мам? А? Знаете? Хорошо знаете? Какие они? Ну вот я вот Марка сейчас послушаю. Марк, какой папа у тебя? Не бойся, скажи. Классный? Отлично. Классно. Виталий, у тебя какой папа? Отлично. Отлично? Еще, Лиза. Хороший. Девочки. Хороший. Какой? Яна, какой? Отлично. Ну, вот смотрите, вот все в эпитетах, превосходных эпитетах, да? Но, наверное, действительно, мы в глазах наших детей такие должны быть. Отличные, превосходные и классные, потому что папа, на папу вся надежда. Если папа не сделает, ну тогда кто сделает? Так вот, я хочу сказать, что действительно мы имеем отца, неземного даже. Тот, который все свое хочет разделить между нами, своими сыновьями и дочерями. И он для этого сделал все. Пришел Христос в этот мир, в виде младенца, который должен был исполнить волю Отца Своего. И Христос многократно говорил, что «Я посланник Отца, я исполняю Его волю». И в послании мы тоже считаем, что всегда Он, Его ученики, апостолы называют Сыном Божиим. Он Сын Божий, Он дан нам через рождение от Девы Марии. И апостол Павел в 8 главе своего послания, в 17 стихе, говорит так. «Если вы дети, то и наследники, наследники чьи? Божьи. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Оказывается, смотрите, наследство наше не только в том, что мы с вами имеем что-то здесь, на земле, но наследство наше во Христе, наследство наше сам Господь Иисус Христос, которого мы с вами носим вот в этих глиняных сосудах, и это наследство вечное. Это наследство, которое не тлеет, которого моль не истребляет, которого воры не крадут. Наследство, которое собирается там для нас с вами. И если мы с вами заботимся о горнем, заботимся о том, чтобы угодить нашему Отцу Небесному, чтобы исполнить Его волю в своей жизни, мы с вами поистине настоящие сыны и дочери. Потому что Дух усыновления, который усыновил нас Иисусу Христу, который усыновил нас Богу Отцу, Он в нас. И каждый день Он делает определенный труд для того, чтобы прилепить нас, буквально сделать едиными с нашим Отцом и Сыном. Братья и сестры, я еще раз хочу всех нас поздравить и сказать, что Сын дан нам. Сын, который пришел вот в виде, в образе младенца, беспомощного, нуждающегося в человеческом попечении. Но тот, который берет на себя грехи наши и пригвождает их ко древу Голгофскому. Поэтому, отцы, хочу сказать нам, что мы должны служить детям нашим, должны приобретать их для Христа, для того, чтобы встать в проломе, защитить наших детей от князя вот этой тьмы, от лукавого, от дьявола, который старается уловить в свои сети, погубить душу и погубить навечно. Бог же любви, который пришел нам в Иисусе Христе, говорит нам о том, что Он любит нас. И если мы дети Его, то наследники Его царства. Аминь.